Глава 5. Ислам. Что ж, сижу я тут в этой чёртовой машине и пялюсь на её дом. Пусто, темно, будто декорации свернули после спектакля, а я остался один в зале с недоумением, разглядывая пустую сцену. Телефон молчит, как могила. Заблокировала меня. Словно я ей жизнь испортила непросто. Был рядом, когда ей это было нужно. Искренне не понимаю её поступков. Правда. В чём моя вина? Да, женюсь. Ну и что? Разве я обещал Есине что-то большее, чем просто время, проведённое вместе? Мы же взрослые люди, чёрт возьми. Я должен думать о семье, о продолжении рода, о сохранении наших традиций. Наши с Есиней разные миры просто на какое-то время пересеклись. Нам хорошо вместе, и в этом суть. Есения, она мягкая, воздушная, нежная и сладкая, как цветок, выросший не в той земле. Мы хорошо проводили время, смеялись, гуляли. Я ценил это, очень ценил. Но семья, традиция — это же не просто слова. Родители выбрали для меня Лалу. Лалка — хорошая девушка из нашего родного аула. Я знаю её с детства, она понимает наши ценности. Это всё правильно. Но я иду на этот брак с камнем на сердце. В голове крутится лишь один вопрос. Почему всё так сложно? Почему нельзя просто быть с тем, кто тебе дорог, с кем тебе хорошо? Достаю из кармана смятую пачку сигарет. Последняя. Надо бросать. Как и многое другое в этой жизни. Закуриваю. Втягиваю горький дым и смотрю на тёмные окна её дома. «Ну и где же ты, детка?» А вдруг подъезжает такси. Мама, клянусь, она вернулась с гулянок. Блокирует тачку с шашками. Свет в салоне загорается, и я вижу, что Еся приехала не одна. Она с мужиком. Охренеть и не встать. Вот это номер. Как она быстро забыла, кому принадлежит. Зря на это. Я ж дурной. Думаю, тронет, тот будет бит. Открываю дверь и вытаскиваю из машины своего лучшего друга, Арса. «Какого хрена ты катаешься на такси с моей девушкой?» Ору, готовый с ним сцепиться. «Эй, братишка, ты чего?» Пока мы выясняем с Арсланом отношения, Есения смывается. Таксист тоже уезжает. В досаде бью кулаком по капоту своей тачки. «И как мне её теперь выкуривать?» Я столько времени её прождал, а она хвостом вильнулась, спряталась. «Еся, выйди!» Стучу в окно. «Я не рассмотрел, как следует твоё платье». «Да не выйдет она уже. Поехали отсюда!» Предлагает Арс, примирительно хлопая меня по плечу. Спустя полчаса мы сидим в кальянной. Из колонок льётся кавказский поп. Красивая внутри кобра, добрая, ласковая. Так зацепила улыбка твоя, погубила, не спросила. Прям про меня, ага, в точку. «Ну и чего ты как в воду опущенный?» Арс выдыхает кольцо дыма, которое тут же растворяется в воздухе. «Что стряслось с тобой, Есения?» Я ей сказал, что женюсь. «Не на ней, конечно», усмехается друг. «Нет», отрезаю я. «Говорной брак. Ты же знаешь, ну, родители засватали мне Лалку Мустафаеву. Она с моей малой дружит». «И ты решил, как честный человек, сказать об этом своей русской пассии? Вах-вах, какой замечательный мужской поступок». «Именно», взрываюсь я. «Я был с ней честен, сказал, как есть. Есть имеет право знать». «И что?» Арс давится смехом. «Она сказала тебе, Исламчик, да нет проблем. Женись хоть все 4 раза. Я всегда буду ждать тебя». «Не смешно». Сажу сквозь зубы. «Еся просто не поняла ничего. Перестала отвечать на мои звонки. Избегает меня, как огня боится. Я немного вышел из себя позавчера. Но она тоже виновата. Некрасиво себя вела. Арс хохочет в голос, запрокидывая голову. Меня это бесит. До чертиков. Так и хочется вцепиться ему в густую бороду. Вот уж правду говорят. Честность — это залог крепких отношений. Сквозь смех произносит он. Заткнись, рычу я. Ты понятия не имеешь, какова мне сейчас. Да ладно тебе, не нервничай, Ислам. Арс успокаивается, вытирая слезы. Не кипятись, ты же король мужской логики. Неужели не мог придумать что-нибудь более элегантное, чтобы удержать девчонку? Какое еще элегантное? Почти кричу я. Надо было соврать ей, накидать иллюзии. А что такого? Девочки любят иллюзии. Арс пожимает плечами. Особенно, когда они красивые, приправлены денежкой. Ты просто влюбился, Ислам. Вот и бесишься. Не неси чушь, отмахиваюсь. Я влюбился в Есю? Да никогда в жизни. Но ложь застревает комом в горле. Еся. Она необычно красивая, ласковая, добрая. Как кобра в песне. Да бля, именно. Характер у нее сучий, но меня это только заводит. У меня встает, когда она начинает ожесточенно спорить со мной, отбрасывая непослушные белые локоны назад. Я столько времени терпел, ждал, сгорал, сходил с ума. И, наконец, получил ее. Но женитьба все испортила. Надо же было такому случиться, что родаки настояли делать свадьбу именно в этом году. Я предлагал подождать, чтобы насытиться ею. Вспоминаю, как она злится, когда я подкалываю ее, как смеется, когда рассказываю глупые истории. Все это мое. Я не позволю этому уйти. Еся моя. Сжимаю кулак, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Моя. И я не отпущу ее. Арс поднимает брови, глядя на меня с неприкрытым интересом. «А что? А что, если она не хочет быть твоей?» Резко наклоняюсь вперед так, что наши лица почти соприкасаются. Она не понимает, чего хочет. В ней сейчас играет обида, но я ей объясню нормально. И если ты еще раз хотя бы приблизишься к ней... Не договаривай, но в моем взгляде достаточно красноречия, чтобы он все понял. Арс откидывается назад, поднимая руки в примирительном жесте. «Эй, полегче, Джиит! Я всего лишь друг, и просто наблюдаю эту драму с попкорном. Но, дружище, ты реально влип. Это любовь, Ислам, признай это. И еще раз скажешь это слово, и я разобью тебе лицо». Сижу, отворачиваясь. Любовь — бред, полный бред. Но почему-то внутри все сжимается от одной только мысли, что она может быть с кем-то другим. А я не могу этого допустить. Дай свою трубу. Арс без слов протягивает смартфон, и я набираю номер Есени по памяти. Гудки не берет. «Номерами успели обменяться?» — спрашиваю. «И в голову не пришло», — цокает Арслан. «Я же сказал, проводил просто. Одной девушке по нашему городу не стоит передвигаться. Но вместо «спасибо» ты чуть не набил мне морду». «В следующий раз набью, имей в виду». «Не берет». «Пишу ей». «Ну чего ты мне душу рвешь? Ответь». «Сообщение прочитано, но ответа нет». «Бесит». С каждой секунды бесит все сильнее. Хочется разнести все вокруг, лишь бы выпустить эту кипящую внутри ярость. «Я сейчас подъеду, выйди на минуту. Есть разговор». Скакиваю, готовый сорваться с места, но Арс хватает меня за рукав. «Ты куда? Дай ей время! Остынь сам. Ехать сейчас только все испортишь». Его слова жгут хуже огня, но я понимаю, что он прав. Поездка сейчас — это как подлить масло в костер. Снова сажусь и хватаюсь за кальянную трубку. Внутри все кипит, и я хочу хоть немного успокоиться. У меня завтра ужин с невестой и ее родителями. Они сюда, в город, приезжают. Пойдешь со мной? — предлагаю Арсу. «А пошли, погляжу на твою ляльку». и скажу, стоит ли жениться на ней». Наконец приходит сообщение от Еси. «Не надо приезжать». И в следующую секунду от удара в стену телефон спасает лишь ловкая рука Арса.